Глава 9. Вниз. Вся троица сидела бок о бок в котле, и 6 рук держались за цепь посередине. Долгую минуту они спускались в полную черноту, которую едва развеивали светящиеся глаза Беззубика, жуть здоровые и Буремухи. Спустя 5 минут они все еще спускались. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой», шепотом причитал Рыбьенок, потому что жуть здоровая стискивала когти. «Никогда бы не подумал, что скажу это... Но мне даже жалко Элвина при такой-то маменьке. По-вашему, эта злобная старая скелетина действительно заперла стойку у себя в шкафу?» «Думаю, да», — шепнул в ответ Икинг. «Но очень трудно сказать наверняка, ведь она отменная лгунья. Вот насчет отравленных когтей она точно говорила правду, а вот в остальном я не уверен». Икинг слегка вздрогнул, уж очень он боялся за стойка. «С папой все будет в порядке». «Все с ним будет в порядке», — повторял он себе снова и снова для утешения. «Ну, бесит же!» — не выдержала Камикадзе. «Такими темпами мы точно опоздаем к началу состязания». «Ха!» — фыркнул Рыбьенок. «Мы не просто опоздаем на состязание Камикадзе, мы его вообще пропустим». «А знаешь почему?» — продолжал он самым светским тоном. «Мы его пропустим, потому что будем мертвые». «Ты права, быть мертвым всегда раздражает». Котел опускался, опускался, и они падали и падали духом. Уже было довольно глубоко. Сколько же еще? Экинг взглянул наверх. Кружок бледного света от очага казался не больше булавочной головки. Ладони Рыбьенога на железной цепи взмокли, он попытался заглянуть в черноту внизу. «А что ты знаешь о мозгоедах, Экинг?» «Ну, — прошептал Экинг, — я знаю, что они питаются мозгами, высасывая их через уши». «Прелестно!» — дрожащим голосом отозвался Рыбьенок. «Но ведь это ничего. Всего лишь маленькая операция, а потом ты снова в порядке, да?» «Даже жердяй Туппери не может обойтись совсем без мозга, Рыбьенок!» — возразил Икинг. «Мозгоеды очень маленькие, но одни из самых страшных драконов архипелаги. Их и море-драконусы боятся. Никому не хочется, чтобы ему мозг высосали». Рыбьенок с трудом сглотнул. «А каких еще драконов мы имеем шансы повстречать?» «Ну, пещерные драконы там внизу, все как на подбор неприятные твари», — ответил Икинг. «Надеюсь, они еще спят. Но Чернобород подыскал для своей короны самое опасное место на планете. Тут водятся ракозавры, жуткие монстры, пускают слюни и орут. Если поймают, разорвут на части. А потом еще есть духожомы, что-то вроде гигантских питонов, и, разумеется, землекопные слизняклыки. А потом липуны. Они ловят тебя в паутину и покрывают слизью, прежде чем сожрать». Но Икинг не успел закончить длинный список особенно неприятных и опасных драконов, которые могли обитать в катакомбах под фехтовальной школой «Гром и Молния», потому что их транспорт достиг, наконец, своего подземного места назначения. Раздался мощный бамс, котел опрокинулся, и трое юных воинов выкатились из него в подземелье.